Глава 50, в которой настоящее встречается с прошлым. Ромашковый чай хорошо успокаивает, особенно если его выплеснуть кому-нибудь в рожу. Жизненный совет. Если падать в бездну, то рано или поздно поймешь, что любое падение по сути своей полет, так и здесь. Я раскинула руки, и те превратились в крылья. Черные. Какие еще могут быть крылья у некроманта? Женщина-некромант. Глупость несусветная. То есть они, конечно, встречаются и даже обучение проходят, но это редкость. Некромантия противна самой женской сути. А я вот, меня вот угораздило. Везет же тебе, Маруся. Я так думала, пока летела. А потом еще подумала, что тьма моя слишком давно меня ждала. И мне без нее тоже было плохо. Маятно. Хорошее слово. Как раз точно описывает мое состояние. Маятно. Когда в душе разлад, и на сердце тоже. Нет, я не обижалась на матушку и на отца. Я его знать не знала. А стоит ли обижаться на незнакомого человека? Тут и оно. А матушка... Я найду тех, кто ее убил. Тьма поможет. И она согласилась, окутала меня теплым облаком. Моя. И стоило бояться то-то же. Теперь я не боюсь. Волнуюсь, как волнуются перед грядущей встречей с давним другом. Больше, чем другом. И от волнения меня пробирает дрожь, которая распространяется на крылья и мне не дают упасть. Тише, Маруся. Меня подхватывают, и оказывается, что чужие крылья тоже могут держаться на моей тьме. И эти крылья огромны и сильны. Их хватит, чтобы поднять воздух твоих. Сосредоточься. На чем? На чем хочешь. Это твоя сила, и тебе надо ее собрать. Всю до капли. Ведро опрокидывается, вода разливается. Бабушка, я не специально. Но бабушка не слышит. Бабушка занята. Она сидит в центре комнаты, на домотканном половичке, вокруг которого раскладывает травы. Белая полынь. Ее хранят в особой плетеной корзинке под кроватью. И трогать эту корзинку запрещено строго-настрого. Я хватаю тряпку, спешу убрать воду, пока бабушка занята. Не то, чтобы ругаться станет, но мне до крайности неловко, неуклюжая я. «Брось, детонька!» — говорит бабушка, поднимая полупрозрачную веточку. «Иди сюда, садись». Память. Тетушка говорила, что обряд проводился. Да вот пока я жила с ней, он и проводился, но ничего не помню. А потом, когда уехала, я ведь возвращалась на каникулы. И даже потом, работая, тоже возвращалась. «Возьми!» Бабушка растирает ветку пальцами, и полынная труха сыплется в ладони. «Закрой глаза!» «Зачем?» Она лишь качает головой. «Ягоды омелы белые, маслянистые. Раздавишь такую, и потянется она соплей. Омелу не люблю, паразит. Но следует признать, что сама по себе омела очень полезное растение». «Надо, дорогая!» «Садись, закрой глаза». Я подчиняюсь, и липкий сок омелы касается моего лба. Бабушка рисует знаки. Память. Память — это сложно, запутано. Бабушку помню, а маму... Маму я не помню. И паника вновь накрывает меня с головой. Крылья подламываются, но мне опять не дают упасть. «Тише». «Я просто...» Мама закрывает глаза ладошкой, спасаясь от солнечного зайчика. Я смеюсь. У меня в руках круглое зеркальце, и я ловлю свет. Это смешно? «Хватит, Маруся!» Мама подхватывает меня на руки и кружит. «А ты тяжелой стала, большой такой!» Она касается теплыми губами щеки и только потом меня отпускает. «Собирай вещи!» — говорит она, — «нам пора ехать». И я бегу в припрыжку. Я счастлива. Мама заберет меня к себе. И мы будем жить вдвоем. Только вдвоем. Она обещала. Давно, правда, но я ждала. И вот мама готова исполнить свое обещание. У меня сумка. Я пытаюсь понять, что именно надо сложить. Нет, бабушка уже положила и майки, и трусы, и даже платье, которое не новое, но для дома сойдет. А я смотрю и... Почему-то страшно. Почему? Я ведь так хотела уехать с мамой. И уеду. А бабушка? Что с нее будет? Она останется совсем-совсем одна? И от этого тоже грустно. Я сажусь на кровать, прижимая сумку к себе. «Алёнушка, ты уверена?» Бабушкин голос доносится из-за расшитых шторок, что отделяют одну комнату от другой. «Может, не стоит торопиться?» «Мама, выхода особо нет. Ты же видишь, что с ней происходит. Это неправильно. Просто сила». «О да, темная сила. Вчера она на кладбище ушла». «Я не помню». «Сколько раз ты ее забирала оттуда? А это проклятая усадьба. Ее туда тянет. Нам удалось перехватить, но это не может продолжаться вечно». «Просто сила зовет». «Именно. А не станет силы, тогда она будет нормальной». «Не будет», — жестко сказала бабушка, и у меня руки задрожали. «Твоя дочь уже нормальна для некроманта». «Некроманта? Это я, да?» «Но я ведь... Про некромантов я слышала. Нам в школе рассказывали. А потом еще Петька, у которого отец в городе и некроманту служит. Настоящему. У него дом на костях стоит. А вместо светильников черепа человеческие. И из глаз их колдовской зеленый свет пьет. Петька клялся, что все так и есть. И еще, что будто бы тот некромант силу в жабах черпает. Их ему на каждый обед несут сырыми. Сырыми и глотает. Гадость какая. И это выходит, что мне? Сколько мне было тогда? Сознание вновь расслаивается. Я вижу себя со стороны растерянного ребенка, которому позволили подслушать разговор. А что именно позволили? Тут у меня взрослый сомнений нет. Они ведь могли закрыться. Мама забыла, бабушка. Тебе бы найти учителя. Кого? Кого-нибудь. Неужели так сложно? Хочешь, я среди своих поспрашаю? Ее заберут. Теперь в голосе матушки звучала обреченность. Ты не понимаешь. Объясни. Старик заберет ее и выпьет. Он давно ищет себе преемника. Только он сына выпил. Тот был одаренным некромантом. А потом перестал. Силу всю вытянули. Вот и сломался. Когда мы еще начали встречаться, уже тогда от некроманта почти не осталось ничего. Теперь и вовсе. Я не узнала его даже. Но он не стал бы врать. Думаешь? Зачем ему? Я ведь ничего не просила. Я просто посоветоваться учителя. Ведь если сам некромант мог бы сказать, а он говорит, что старик одержим вечной жизнью, что если узнает про Марусю, то в жизни не оставит нас в покое. Выдвинет претензию, признает, заберет и погубит. В тебе, говорит, страх. А ты не боишься, мама? Чего? Их, они не люди, уже не люди. Я много повидала, была наивной дурочкой, но, понимаешь, для таких, как они, закон не писан, и ни один суд не встанет на нашу сторону. А если вдруг и случится чудо, то плевать они хотели на решение суда. Нет, это единственный способ. Он запечатает силу, и та уснет. Как надолго? Неважно, но лет 10 он точно обещал. А там Маруся станет старше, и тогда сможет сама выбирать. Или вообще ее не заберут. Тише. Мы вернемся завтра. Ты веришь этому человеку? Что мне остается делать? Он назвал цену. И у меня есть чем заплатить. Эти драгоценности? Знаю, мама. Я их отдам, честно. Но сперва позабочусь о дочери. Драгоценности. Крылья крепнут, и тьма под ними уже не кажется такой надежной. Она смеется, грозит уронить. Нет, я не позволю. И уже сама требую. Показывай. Память крови есть такая, но память силы надежнее. И пусть та дремала, но теперь-то очнулась. И я имею право знать правду. Я имею право знать. Мне страшно. Я никогда-то не бывала в городе прежде. Мы ехали всю ночь, и сперва было интересно. А потом скучно, еще и воняло. По вагону ходили какие-то люди. Кто-то даже пел заунывным голосом. Но к поезду я привыкла. А город закружил, захлестнул толпой. И я вцепилась в мамину руку. Она же не посмотрела на меня. Она кого-то искала в толпе взглядом. Потом вздохнула и сказала: «Идем». И потянула меня сквозь этих людей, которые маму пропускали, а меня будто и не видели. Я пыталась не отстать, но не успевала, и от расстройства заплакала. Почему-то мой плач подействовал на людей странно. Они вдруг схлынули, а мама остановилась, обернулась, и лицо ее сделалось страшным. «Маруся, прекрати!» — крикнула она. А я расплакалась еще сильнее. Слишком много было всего вокруг, слишком... «Маруся, успокойся!» — мама прижала меня к себе. «Все хорошо. Хочешь, мороженое купим?» «Я пить хочу. И пить купим». Дальше воспоминания были мятыми. Кафе какое-то, и сладкая вода, мороженое, булочка. Мама купила много всего, но столько в меня не лезла. Машина, такси. Мы ехали и ехали. И я смотрела в окно на проплывающие мимо улицы, на людей, на всех и сразу. Потом дом. Темный, грязный. И мы поднимаемся по крутой лестнице. В этом доме плохо пахнет, но я уже не жалуюсь. Я готова терпеть вонь, лишь бы остаться с мамой. И только крепче цепляюсь за руку ее. Где это мы были? Адреса детская память то ли не удержала, то ли просто не обратила внимания на буквы. Читать я училась позже. Квартира. На звонок открывают сразу. И вид мужчины, что застыл в дверном проеме, приводит меня в ужас. Он выглядит огромным. Обыкновенный. Я могу смотреть на него взрослой и удивляться тому, что вижу. Мятая рубашка, украшенная россыпью мелких пятен, грязные штаны и босые ноги, волосы взъерошены. Он был красив когда-то, и, наверное, красота в нем привлекла. Или сила. Сила ощущается, точнее, остатки ее. «А ты?» «Ты обещал встретить». «Не заводись». Он отвернулся. «Заходи». «Маруся!» «Давай без этих сантиментов. У меня уже есть один щенок. Хватит, чтобы долг перед родом зачли». Он ступал осторожно, сомневаясь в самой своей способности ходить. Ноги шаркали по грязному полу. «Принесла?» «Принесла». Матушка отвела меня в зал. Правда, здесь не было ни роскошной лаковой стенки, как у бабушки, ни даже дивана. Пустая комната с серыми обоями и грязным столом. На нем-то и полыхнули алым пламенем рубины. «Надо же, не соврала!» Человек произнес это равнодушно. «Я, в отличие от тебя, не лгу». «Было бы чем гордиться. Дура ты. Дурой жила, дурой и помрешь. Ладно, сажай ее на стол». «Сюда? Ты еще один видишь». «Но ты собираешься делать это здесь?» «А ты чего ждала?» Он некрасиво осклабился. «Родовой усыпальницы или ритуального зала? Оно, конечно, можно. Старик свежую кровь очень жалует». Он поднял браслет. «Отец, Вот это человекообразное существо мой отец? Я маленькая, почти ничего не понимала, к счастью. Я взрослая, пребывала в искреннем удивлении. Что такого мама нашла в этом уроде? «Все просто», — смилостивился он, погладив камни. «Это даже не обряд, это право рода». И меня посадили на стол. Я не хотела. Я опять испугалась и захныкала. От голоса этого человек поморщился. «И вправду сильна. В общем, так, слово я сдержу». «Еще бы», — сказала мама в сторону. «Стало быть, она подстраховалась? Чем? Клятву взяла?» «И хорошо, не будь клятвы, он бы обманул». «Но это не выход». Он словно и не заметил оговорки. «Девка сильна, и с годами будет становиться только сильнее. А вот старик...» Он хихикнул. «Сила будет пробовать ее на прочность. И учить ее все одно надо. Сила рано или поздно, но пробьется. Так что подумай, я бы мог. Не бесплатно, конечно. Но помнится, к этому браслету пара быть должна». Мама кивнула. «Вот и отлично. Принесешь и договоримся. Под клятву, само собою, раз ты так клятвы жалуешь». Мне хочется кричать. Нельзя верить ни ему, ни этому человеку с пустыми глазами. Где он сейчас? Что с ним стало? Но тяжелая ладонь ложится на голову. «Глаза закрой», — приказывает он, и я подчиняюсь. Страшно и еще больно. Я бы точно закричала, если бы не этот человек. Он ждал крика, а потому я лишь покрепче стиснула зубы. А он что-то делал там, внутри меня, от чего становилось дурно. Очнулась я уже в другой комнате, еще более грязной, чем та первая. Здесь и пахло хуже, и обои висели клочьями, словно старая шкура. В углу высилась груда коробок, а в них ползали тараканы. «Как ты, милая!» Я лежала на диване, и мама гладила голову. Голова болела неимоверно, и хотелось одного – спать. Наверное, я и заснула, потому что в себя пришла уже в поезде. А потом в бабушкином доме. И даже нисколько не огорчилась, когда мама сказала, что должна уехать. Она всегда уезжала. И пускай, я больше не хотела в город. «Это пройдет!» Я снова слышала чужой разговор. Он сказал, что слабость – это нормально, что он обещал ее научить. «Ничего хорошего из этого не будет. Вернула бы ты драгоценности». «Кому? О, боги, мама, не начинай снова. Пусть не он, тут ты права. Я найду другого учителя. Маруся поправится, и мы уедем». «Куда?» «Не знаю, подальше. Может, на север. Там всегда специалисты нужны. А я хороший специалист. Будем жить вдвоем. Давно нужно было. Ты пока присмотри, а я с делами разберусь. Только Кулечке не говори, хорошо? Переживать станет. А ей сейчас и без того непросто». «Что рассказала?» «Рассказала». «И что рассказала?» «Мама, это... прости, но...» «Ах, глупые вы!» – вздохнула бабушка. «От судьбы бегать. Скажи, что дома ей всегда рады, что бы у нее там ни получилось. Хорошо бы, чтобы получилось, но тут уж дело такое, камней не дадут». «Ты про них. И почему тогда ты тоже не отдала?» «Хотела, но сестре обещала, что тебя не обижу. А они, как ни крути, твое наследство, и тебе решать». «Я отнесу их на алтарь. Отдам потом, позже. Они ведь дорогие, я знаю. И если продать, то хватит и на переезд, и на квартиру там, и на учебу. Я хочу лишь, чтобы моя дочь, чтобы она ни в чем не нуждалась». Почему-то мне представилось, как бабушка укоризненно качает головой. «Думаю, мне бы неделю, может, две, и я вернусь. Только не говори, ладно? Если станете отговаривать, то отговорите. А я вот прямо чувствую, что надо уезжать». Не успела. Это знаю я, нынешняя. Но я тогдашняя просто закрыла глаза. Мне было так плохо. Взмах выше, и тьма обнимает, утешая, нашептывая, что уж теперь-то мы вместе, что... Вода льется по лицу, по лбу, унося жар. И я открываю глаза. Тише, девонька. Над головой гремят листья дуба, зеленые какие. Смотреть на них больно. Что скажешь? А что тут скажешь? Вздыхает кто-то, и я не сразу узнаю тетку Василису. До того молодой она кажется и красивой. Линка на нее похожа, но все одно другая. Бестолочь. Кто? Оба? Разве ж можно так намертво силу закрывать? Она ж все одно пребывает, наполняет тело, а выхода нет. И что делать? У тетки Василины круги под глазами. Отчего глаза эти кажутся огромными и черными, что бездна. А я дружу с Линкой. Она тихая и не любит со двора уходить, будто у нас заблудиться можно. А еще я обещала ее в лес сводить, на поляну, куда лось приходит. Я ему соль таскаю. Он старый и больной, и рога у него огромные, и на таких рогах мы вдвоем уместились бы, и еще для Ксюхи местечко бы осталось. То и делать. На кровь заперта, кровью и отворим. Попробуй со своей связать, а там чай она поможет. Силу и вправду придержать надо бы. Много ее, ребенку не управится. Сделаем так, чтобы уходила к тому, что под водой укрыто. Не самый лучший вариант, конечно, но другого я не вижу. Артефакт на кровь завязан, стало быть, откликнется. Озеро. Я только моргнула, и вот уже стою на берегу, над самую гладью черной. Смотрюсь в нее и вижу себя, исхудавшую, бледную, что тень. И бабушка за спиной. А еще тетку Василису в алом облачении, которая и красивая, и страшную ее делает. Но страшно мне не было. «Протяни руку», — попросила она, и я послушно вытянула. Вода была ровной и черной. Страсть до чего хотелось потрогать ее. «Можешь закрыть глаза. Я порежу тебе руку. Помнишь, мы говорили?» «Не помню. Но та другая...» Я кивнула. «Стало быть, в отличие от меня, она как раз-то и помнит». «Хорошо. И тогда твоя кровь упадет в воду. Так надо, чтобы тебе стало легче». «Легче? Да, я ведь болею. Давно? Кажется. Трава уже желтеть стала, значит, на улице осень, а я помню еще лето. И выходит, что я пропустила, когда эта самая осень и произошла. Я не стала закрывать глаз или отворачиваться, и больно не было совсем. Только темная капля, почти такая же черная, как вода, сорвалась с запястья и устремилась к бочагу. И от прикосновения ее по водяной глади побежали круги. Круги разрастались, и в какой-то момент сам бочаг задрожал. Показалось даже, что он выплеснется, но... «Все», — сказала тетка Василина, — «что могли, то сделали. Но чем больше будет она силы давать, тем... То, что там лежит, оно еще не проснулось. Но это лишь вопрос времени». «И выходит? Выходит, время вышло?» «Наверное». Не знаю, не могу знать. А что я могу? Сложить проклятые крылья тьмы и руку протянуть, чтобы забрать то, что принадлежало мне.